Глава 104. Божественный навык. Доставочный выстрел. Тангро контролировала 10 гоблинов, парная булочка – 8, Йосю – 16. В сумме выходило 34 гоблина. Это была пиковая отметка, и больше она не собиралась увеличиваться. Таким образом, полная круговая ротация была завершена. Суму Чинг, не останавливаясь, атаковал новых гоблинов. Общее количество монстров не переваливало отметку 34 гоблина, потому что как только она атаковала новых гоблинов, прежние двое уже были убиты. При всем при этом, ребята также успевали наносить урон по всем монстрам. У каждого была своя задача. При нанесении урона все придерживались общего темпа. Высококлассная игра. Высококлассная координация. Учитывая комбинацию их классов в подземелье Ледяного леса, они выдавали максимум своих возможностей. Однако это будет продолжаться ровно до тех пор, пока кто-то не совершит ошибку. Изначально Йосю беспокоился по поводу парной булочки, но видя его стабильную игру, он немного успокоился. Тангро больше не задавала глупых вопросов, а Суму Чинг вообще не стоило переживать. Даже игра любимца публики приятно его удивила. Задачей элементалиста являлось убийство большого количества собранных монстров. Он должен был следить за своим уроном, чтобы не перевести агрессию гоблинов на себя. Таким образом, можно было сказать, что пока он продолжает использовать свою голову, никакой особой катастрофы не должно произойти. Однако отличная балансировка урона была проста только на бумаге, на практике. Это было очень нелегко сделать. Тем более, его урон должен был входить в командную ротацию, чтобы общее количество монстров не превышало отметку в 34 гоблина. Йосю видел, что этот парень очень умело подстраивался под общий темп сражения. Несмотря на то, что невозможно было полностью сбалансировать свой урон, он делал все, чтобы минимизировать возможные последствия для команды. Исходя из этого, можно было сказать, что этот парень действовал на пределе своих возможностей. Прежде, в тренировочных прохождениях он особо не проявлял себя, потому что в этом не было особой потребности. Однако теперь, видя продемонстрированные им навыки, Йосю был приятно удивлен. Он не ожидал от него такого уровня игры. Выглядело все так, будто этот парень принадлежал к лучшим экспертам гильдии. Видя все это, Йосю сделал для себя определенные выводы. В это время изображение на его мониторе мелькало с невообразимой быстротой. У неподготовленного человека от такой скорости могла закружиться голова. Это было из-за того, что Йосю уделял время слишком многим вещам. Кроме контроля 16 гоблинов, ему требовалось наблюдать за положением других игроков. Если что-то было не так, отдавать нужные команды. Когда Тангро сравнивал себя с Йосю, ее взгляд был слишком поверхностным. Пропасть между ними была намного больше, чем она могла себе представить. «Подходим к первому боссу». Суму Чинг наконец прекратил атаковать гоблинов. Все монстры уже были спровоцированы и перемещены в общую группу. Единственным монстром, стоящим у них на пути, был первый босс. Суму Чинг отчетливо понимала, насколько был занят Йосю. Поэтому, находясь впереди группы, она постоянно отправляла ему важную информацию. «Атакуем!» – раздалась команда Йосю. Мрачный орд внезапно взмыл в воздух. Его правая рука сжимала рукоять меча. С небес упал меч света, создавая ударную волну, тем самым заставляя собранных гоблинов падать на землю. Тангро, парная булочка и любимец публики больше не сосредотачивались на контроле монстров. Вместо этого они начали применять все свои лучшие атакующие навыки, чтобы максимально быстро расправиться с текущими гоблинами. На протяжении всего пути 34 гоблина непрерывно атаковались. Таким образом, в процессе движения они лишились основной части своего здоровья. Теперь же они подвергались буре разнообразных атак, заставлявших их чувствовать себя мясом на разделочной доске. Многие гоблины так и не поднялись с земли. Стоит ли говорить, что вскоре большая часть гоблинов была убита? Оставшиеся же в живых монстры подвергались еще более жесткому нападению. Встречаясь с атаками Юсю, они умирали в мгновение ока. Вскоре на земле осталось лежать 34 трупа. С другой стороны раздался звук выстрела. Очищающая мгла, очевидно, атаковала босса. Четверо игроков посмотрели в ее сторону. Она держала в руках винтовку устрашающих размеров, дуло которой было направлено в небо. Вылетающие снаряды описывали дымные дуги и устремлялись к боссу. Попав под удар, босс был подброшен в воздух. Гоблин-страж патруля на самом деле сейчас выглядел как жаркое, которое немилосердно подбрасывает в воздух. После серии атак босс был отброшен прямо к четырем игрокам, наблюдавшим за происходящим издали. «Твою ж мать!» — внезапно воскликнул парень с забавным ником. Это был любимец публики. Тангру и парная булочка особо не обратили внимания. «Это что, доставочный выстрел?» Он не произнес этого вслух. Подобные мысли пронеслись у него в голове, пока босс летел в их сторону. Трое немедля тут же устремились к нему, начиная свои атаки. Любимец публики также не отставал от них. Однако он все еще находился под сильным впечатлением от увиденного. Он несколько раз взглянул в сторону очищающей мглы. Доставочный выстрел – это было сленговое название снайперского движения. Оно означало, что атакованная цель будет доставлена точно в запланированное стрелком место. Можно было сказать, что доставочный выстрел и воздушные атаки имели прямо противоположные по действиям эффекты. Для лаунчеров подобный навык не имел каких-то дополнительных эффектов. Но при этом доставочный выстрел был намного сложнее в реализации, нежели воздушная атака. Да, многие могли описывать теорию действия доставочного выстрела. Однако вот когда дело доходило до самой реализации... Более того, далеко не все профессиональные игроки были способны с высокой точностью это сделать. Среди обычных игроков этот навык мог быть отнесен к навыкам божественного уровня. Если игрок был способен использовать его, это очень многое говорило об его уровне навыков. Чтобы отправить цель в четко запланированное место, нужно было попасть ровно в четко запланированное место на теле цели. То есть нужно было рассчитать, куда нужно выстрелить, в какую точку на теле монстра, чтобы он полетел ровно туда, куда тебе нужно. И где находилась эта точка? Естественно, нужно было вычислять. Обладание подобным знанием требовало огромнейшего опыта и практики. Более того, цель должна быть поражена ровно в то мгновение, пока она находится в воздухе. Это была еще одна невероятно сложная задача. Также, все это должно быть выполнено несколько раз подряд, потому что одного выстрела часто оказывается недостаточно. В итоге, если обычный игрок пытался использовать подобный навык, он был подобен слепому коту, гоняющемуся за мертвой мышью. Цель попросту беспорядочно перемещалась в случайном направлении. Чтобы переместить цель в установленное место, да, любимец публики даже и не знал, сколько профессиональных игроков могли сделать это. На данный момент Чжоу Цзэкай достиг больших высот в использовании доставочного выстрела. Наблюдавшие за его исполнением зрители просто рыдали от восторга. Любимец публики довольно долго не мог успокоиться. При каждой удобной возможности он тут же переводил взгляд на очищающую мгу. Он уже успел отметить высочайшие механические навыки остальных игроков. Мягкая мгла и парная булочка были новичками в славе. Любимец публики был способен это разглядеть. Однако прежде он не обращал особого внимания на очищающую мгу. До этого ее основной задачей было сохранять стабильный темп при атаке монстров. И подобная задача была сходна с его собственной. В принципе, это было не так уж и сложно. Однако вот великолепный добавочный выстрел заставил его тут же пересмотреть свое мнение. Юсю верно определил уровень навыков любимца публики. Тот был необычным игроком. На самом деле, он не был настоящим любимцем публики. Его аккаунт был временно занят настоящим главой гильдии амбиций Титана – Цзян Ю. Цзян Ю уже имел представление о способностях Юсю из прежних докладов «Холодной ночи». По его словам, тот обладал божественными навыками. Цзян Ю, в свою очередь, понаблюдав за Юсю, несколько дней сделал свои выводы. Этот парень действительно был не так прост. Тем не менее, в данный момент внимание Цзян Ю было приковано к великолепному исполнению доставочного выстрела, потому что это был своеобразный маркер, показывающий наличие божественных навыков у использующего его игрока. Практически все игроки, способные его использовать, являлись профессионалами. В процессе своих размышлений он внезапно услышал голос Мрачного Лорда. «Очищающая мгла, что ты только что использовала?» «Ха-ха, достаточно выстрел, заметил». «Я заметил лишь тень. Мы устанавливаем новый рекорд. Пожалуйста, не создавай проблем», сказал Мрачный Лорд. «Но я, наоборот, сэкономила нам несколько лишних секунд», — ответила Очищающая Мгла. «А если бы ты так атаковал босса в лесу, сколько бы секунд мы потеряли?» — спросил Мрачный Лорд. Очищающая Мгла промолчала. «Соберись, сосредоточься на рекорде». «Ага», — ответила она. «Выходит, у этой девчонки случайно получился доставочный выстрел?» Таковы были мысли Цзян Ю. В какой-то степени это была правда. Иногда, при крайне большой удаче, лаунчер мог действительно случайно сделать доставочный выстрел ровно туда, куда хотел. Ну, в одной из 1000%. Вот только Цзян Ю не знал, что в тот момент, когда он изумленно думал над всем этим, Юсю отправлял сообщение самой Суму Чинг. «Не используй доставочный выстрел». «Почему?» «Балда, да ты ж себя выдаешь». Подобный навык было не так просто использовать, потому что человек, использующий его, слишком выдавал свой уровень игры. Было все еще слишком мало игроков, способных его использовать. Если кто-то задастся целью проследить всех профессионалов женского пола, как их, заметим, достаточно мало, то очень быстро придет к определенному выводу. И что тогда? Профессиональный игрок из великолепной эры помогает амбициям Титана в установлении нового рекорда подземелья. Чтобы превзойти рекорд, который был установлен игроками великолепной династии. Если подобное случится, шквал критики и проблем обрушится на обе организации. Юсю сожалел, что заранее не предупредил об этом Суму Чинг. «Ой, тогда больше не буду». Не то чтобы Суму Чинг не понимала подобных вещей, просто именно сейчас ей было абсолютно все равно. Она лишь хотела как можно быстрее помочь Юсю установить рекорд. Только и всего. Для нее это было гораздо более важным, чем какое-то там беспокойство о том, что ее раскроют. Юсю сразу заметил, что любимец публики начал внимательнейше присматриваться к очищающей мгле. «Ты должна оправдать себя», — заключил Юсю. Им потребовалось совсем немного времени, чтобы понять друг друга. Во время переписки ребята продолжали как ни в чем не бывало атаковать босса. Юсю украдкой наблюдал за любимцем публики. Тот же, видя, что больше никаких необычностей нету, перестал обращать на нее внимание. «Уф, этого должно быть достаточно», — вздохнул Юсю.